Глава 19. Но Малиновский не отступился от него. Отважился еще раз вызвать бывшего ученика на откровенность. Подловил в монастырском дворе вечером, когда Василий выходил из библиотеки. Подозвал, поздоровался первым. Старался быть в разговоре подкупающе ласковым. Рисовал опять великолепное будущее по окончании заграничного учения. Но против воли сбивался на строгость. А Васькино упрямое противодействие выводило его из себя. Чтобы не сулил сейчас Василиск, Тредяковский на его удочку не попался. Четко дал понять, что более в его наставничестве не нуждается. Малиновский к концу как-то сник и заговорил совсем несвойственным ему печальным образом. А Васька почувствовал, что учитель говорит искренне. «Ты оказался боязлив, не вынес ничтожных испытаний, отступил в самом начале. Жаль, что ты отвернулся от насущных нужд матери церкви. Отказался послужить ей, как подобает истинному христианину. Если действительно решил погрести себя в далекой Астрахани, это еще полбеды. Но отчет, мне кажется, что ты лжешь. Ты честолюбив. Ты и сейчас мечтаешь о славе, иначе бы не принес бы перевод. Кстати, мастерски исполненные на показ ректору. Мнится мне худшее, но я не смею высказывать свои подозрения. Если замыслил что-то нехорошее, покайся, пока не поздно. Покайся, и увидишь, и поймешь, что тебе желают добра». Но Василий остался глух к его словам. «Что ж, вижу, ты упорствуешь, я не могу удерживать тебя, но помни, отныне наши пути различны. Мне остается лишь скорбеть об еще одной загубленной душе». Тредяковскому на миг стало даже как-то жалко префекта, но он вздохнул с облегчением, провожая взглядом унылую, в раз потерявшую былую стройность фигуру, одинокую, а не похожую больше на жестокую карающую единицу.